Альбатрос. Чтоб позабавиться в скитаниях унылых, скользя над безднами морей, где горечь слез, матросы ловят птиц морских, ширококрылых, их вечных спутников, чье имя Альбатрос. Тогда на палубе распластанный позорно, лазури гордый царь, два белые крыла волочит беспомощно, неловко и покорно, как будто на мели огромных два весла. Как жалок ты теперь, о странник окрыленный, прекрасный миг назад — ты гадок и смешон, тот сует свой чубук в твой клюв окровавленный, другой смешит толпу, как ты хромает он. Поэт, вот образ твой. Ты царь за облаками, смеясь над радугой, ты бури вызов шлешь, простертый на земле, освистанный шутами, ты исполинских крыл своих не развернешь.